Глава третья. «Может быть, вмешаемся?» — робко спросила Азура, глядя на то, как осыпалось на мраморные плиты дорожки стекло, не выдержавшее очередного зычного рева любимого братика. «О нет!» — покачал головой Пхинар. «Даже жажда посмотреть на кислую мордашку нашей рыжей родственницы не заставит меня так рисковать». «Как думаешь?» — задумчиво произнесла Шер. «Он ее выкинет из окна или ограничится внушением?» «Даже гадать не берусь», — тихо произнес древний демон, покачивая головой и с неким восхищением наблюдая за сочными тирадами своего внука, которыми тот объяснял Морриган всю неправильность ее поведения. «Как они увлеченно общаются», — тихо произнес женский голос где-то рядом. Все три демона резко повернулись на звук и увидели Хель с мечтательной улыбкой на лице. «Мне кажется, или наша рыжая бестия слегка ошиблась в своих расчетах?» «Будете делать ставки?» — сразу оживилась Азура. «Нет, что ты!» — хмыкнула Хель. «Внучка, какие ставки?» «Эх!» «Переживаете?» — не поворачиваясь, спросила богиня смерти. «Не то слово!» — вздохнул Пхинар. «Ситуация хуже некуда, и как из нее выйти с честью ума не приложу. Надеюсь, вы не восприняли предложение нашей рыжей знакомой всерьез?» — вкрадчиво спросила Хель, слегка подпустив яду в голос. «Пожалуй, нет». «Прекрасно. Вот ведь сволочь рыжая», — с легким раздражением произнесла Азура. «Это ее природа», — безразлично произнесла Хель. «Интриги, манипулирование, подначивание на подвиги, нужные ей. Вдохновляющие боги и богини всегда такие, а у этой еще огромный опыт выживания в банке с пауками». «А ведь ошиблась», — усмехнулся Пхинар. «Ошиблась», — кивнула Хель. «У вашего внука есть одна струна в душе, которую трогать не нужно. Не любит он, когда им манипулируют или заставляют что-то делать. Даже если он готов был выбрать нашу кошечку с котятами, то достаточно поставить его в ситуацию, когда он обязан принять их, и все. Бунт. Просто какая-то дикая ярость вспыхивает. Даже не знаю, откуда это в нем берется. Так-то он не злобный». «Да, есть такое», — кивнула Шер. «Я его в свое время за эту струну и поймала, когда отправила на перерождение». «О!» — заметил Пхинар. «Тональность сменилась. Видимо, стал выдыхаться». «Полчаса цветистого мата», — хихикнула Азура. «Да еще в гроулинг исполнений. Признаться, мне жаль Арину». «Мне тоже», — согласилась Фель. «Бедняжка пала жертвой этой рыжей заразы». «Но ведь...» — начал говорить, но осекся Пхинар. «Вы не понимаете, как я могу жалеть соперницу?» — с чуть заметной улыбкой закончила невысказанный вопрос богиня смерти. «Да», — вместо отца кивнула Шер, — «я бы ревновала». «Да нет, просто хотела бы убить, стереть в порошок, чтобы даже памяти о ней не осталось». «А зачем?» — недоуменно пожала плечами Хель. «Девочка не виновата ни в чем, несмотря на то, что волею случая оказалась вправе претендовать на вашего сына. Но...» Она кивнула на рев Макса, все еще доносящийся из окна. «Я поняла, что задумала рыжая бестия сразу, как узнала о беременности Арины. Но не стала мешать. В конце концов, это дети Макса, и мне их убивать не стоит. Зачем портить с ним отношения? Рыжая плутовка сама загнала себя в угол, неправильно оценив его реакции. Нашего героя нельзя заставлять, если не хочешь, чтобы он от тебя отвернулся». «Героя?» — удивился Пхинар. «Полагаю, что да. Пророчество развеялось, он свободен, а наш мир стал оживать. Возведенные им храмы 12 богов на площади Сальдора стали наполняться силой. Через несколько лет это приведет к возрождению новых богов, и стабилизация мира увеличит свои темпы. Его участие уже не особенно и нужно». Хмыкнула и подозрительно посмотрела на нее Шер. «Получается, ты все время контролировала ситуацию? Ты мне льстишь?» Мило улыбнулась Хель. «Нет, конечно. В некоторые моменты мне приходилось полагаться на волю случая, но я старалась». «Почему же тогда не стала развивать отношения с сыном до того, как у него случилась эта неприятность с Ариной?» «Тогда я имела над ним власть, и он от меня никуда сбежать не мог. И если бы я тогда постаралась навязаться, то Макс приложил бы все силы, чтобы от меня удрать». «В чем-чем, а в этом я неплохо разбираюсь», — горько усмехнулась Хель. «Практически все мои возлюбленные всегда пытались от меня скрыться и избежать отношений любой ценой. Твой сын не переносит, когда его заставляют что-то делать, и лучший способ его потерять – именно пытаться навязаться и заставить. Поэтому я ему помогала, но стояла в стороне и терпеливо ждала. На самом деле я сильно разозлилась, когда рыжая морда сунула свой нос в этот вопрос. Но потом, поняв, что она задумала, не стала вмешиваться. В конце концов, она сама гнала Макса ко мне. «Макс!» — недовольно проворчал Пхинар. «Почему он все-таки оставил это имя?» «Сказал, что привык к нему с первого рождения», — заявила Азура. «Оно все-таки принадлежало первичному телу, с которым у него порваны все нити судьбы». «Но почему он не оставил имя крови?» «Буркнул, что не нравится», — пожала плечами Азура. «Он вообще после инициации какой-то сам не свой». «Неудивительно», — произнесла Хели и лукаво на нее посмотрела. «Или ты думаешь, можно просто так прогуляться по краю бездны, умереть уже во второй раз и возродиться без последствий?» Макс очень рисковал. Я, конечно, за ним присматривала и помогала, чем могла, но все-таки инициация была крайне тяжелая. Хорошо еще пророчество вовремя отступило и развеялось, иначе он бы там и умер на дороге. «Вот как!» — тихо произнес Пхинар. «Я и не догадывался. Никогда бы не подумала, что буду так за кем-то бегать». Спустя несколько минут в особняке. «Значит так», — свирепо глядя на совершенно подавленную Морриган, произнес Макс. «Если ты хочешь вновь увидеть своего любимого Элигора, то тебе придется приложить все усилия и изменить мое отношение к тебе». «Что?» — рассеянно произнесла Морриган. «Ты еще и глухая?» — снова стал заводиться Макс. «Но как?» «Это тебя не касается. У тебя свои секреты, у меня свои. Так что думай. И будь уверена, второго шанса не будет. Ты ясно поняла меня?» «Да». Сдавленно пискнула Морриган, выпадая буквально в осадок от услышанного. «Теперь ты». Он обернулся к совершенно бледной Арине. «Против тебя я ничего не имею», — несколько смягчившись, произнес демон. «Но мне не нужна рабыня ни в роли женщины, ни в роли жены. Особенно жены». «Рабыня?» «Ты полностью и абсолютно зависима от этой рыжей морды, даже в постели, где фактически секс будет на троих. До тех пор, пока ты рабыня, нам не о чем с тобой говорить. Детей поддерживать буду, но не более того. А ты, — он обернулся к Морриган, — если попытаешься манипулировать мной через детей, то потеряешь даже тот шанс, что имеешь. Ведь тебе хочется снова его увидеть, обнять, поцеловать». «Макс, — со всхлипом произнесла Арина, — прости меня, мне так стыдно». «Стыдом делу не поможешь, — отрезал демон. «Понимаю, что тебя использовали в темную, поэтому зла не держу. И даю шанс. Но пока ты не освободишься от своих оков, лучше даже не подходи без важного дела. Ты меня поняла?» «Да, мой господин», — поджав губы, кивнула Арина. «Не подлизывайся», — хмуро буркнул Макс и вышел. Впрочем, уже более-менее остывший.